Глава 4. Третья ночевка на острове прошла так же тяжело. Точно так же, как и в предыдущие ночи, со стороны открытого моря дул сильный и свежий ветер, неся мокрую взвесь и стягая струями песка по ногам. С едой тоже пока было туго. Мальчишки пробовали ловить ящериц, но те оказались чересчур шустрыми и вдобавок ко всему прекрасно бегали по гладким стволам пальм. Из аптечки, что была у экипажа, был изъят резиновый жгут и изготовлена неплохая рогатка. Вся проблема заключалась в том, что на островке банально не было камешков. На внешнем берегу имелось несколько гладких скал причудливой формы и лежало штук 20 здоровенных булыжников. Большие белые птицы на верхушках пальм были, рогатка была, а стрелять из нее было нечем. Витька завистливо посмотрел на компанию, гревшуюся у костра. Там жарили насаженную на прутики рыбешку. Ветер приносил дымок и запах еды. Витя и сам, беря пример с других робинзонов, весь день провел по пояс в воде, пытаясь найти крабика или проткнуть самодельной острогой рыбешку. При мысли о еде в животе заурчало так громко, что на него стали коситься такие же, как и он сам, бедолаги-одиночки. От голода начались рези в животе, порой такие сильные, что боль от солнечных ожогов отступала на второй план. Егоров осторожно потрогал нос и, чуть не плача от жалости к самому себе, оглядел свекольного цвета руки. Ожог был такой сильный, что простое сгибание локтя доставляло мучительную боль. «А завтра опять солнце!» От этой мысли Витька стал тихонько подвывать. Ему срочно, позарез, требовалась одежда, еда и отдых. Еще один день на мелководье, и он точно не сможет утром встать. Хорошо, что присланный сенсеем инструктор показал, как из десятка пальмовых листьев и одной веточки соорудить себе накидку. Голову, шею, плечи и спину такая конструкция защищала надежно, но вот руки и ноги. Коленки и подъемы стоп у Егорова тоже хорошенько поджарились. Пловцы из команды Мельникова действительно нашли воду, но добраться до нее было очень тяжело. После того собрания на пляже, когда Дима Сан объявила находки, все дружно побежали к стоянке туристов. С края косы, казалось, до другого острова было рукой подать каких-то несчастных 200 метров, а за проливом... Витя стоял среди толпы пассажиров и во все глаза рассматривал землю обетованную. Остров был значительно шире и выше, чем тот, на котором находились они. Центр острова, густо заросший лиственными деревьями, возвышался над водой метров на 20, а высокие раскидистые деревья на макушках холмов создавали впечатление, будто остров еще выше. Но вот добраться до него... По узкому и неглубокому, песчаное дно прекрасно просматривалось, проливу, непрерывной чередой шли высокие волны из открытого моря. Егоров отлично рассмотрел, в каком состоянии выбрались на косу разведчики. Два широкоплечих парня, у которых на лбу было написано «спортсмены-пловцы», еле-еле дотянули до того места, где по пояс в воде их встречал Дима Сан со товарищи. Встречающие упирались палками в дно изо всех сил, и все равно мотало их «будь здоров». Пловцов отнесли на берег и уложили на песок. Глядя на то, как они тяжело дышат, люди попятились от воды. «Там... это... течение... пипец!» Все люди, не делясь на мельниковских, ержановских и неприкаянных одиночек, к которым относился Витька, попадали в тень под ближайшими пальмами, вытянули шеи и с надеждой стали наблюдать за тем, как думает думу Дима Сан. Качок посоветовался с пловцами, забрался на пупырь и толкнул короткую речь. «Мне нужны 10 человек, которые смогут осилить 2-3 километра по открытому морю. Внимание! Плыть придется без спас-жилетов. Вода очень соленая, и в жилете пловец почти полностью будет над водой». В голове у Вити щелкнуло. «Ветром унесет». «И его унесет ветром». Дима напрягал связки на всю катушку, потому что ветер свистел не переставая, а с наветренной стороны острова грохотал прибой. «Скажу сразу. Я такой заплыв не осилю», — Дима помолчал. «От моей группы снова пойдут Саша и Андрей. Они оба КМС и по плаванию. Пойдет Данияр. Кто еще?» Как назло, в этот момент ветер усилился, а грохот волн стал походить на шум от проходящего мимо товарняка. Лезть в воду в таких условиях было чистым безумием, и Витька, собравшийся было вызваться добровольцем, промолчал. Молчали все. Мужчины в основном изучали песок, на котором они сидели, а женщины и дети с надеждой вертели головами. «Кто? Кто? Ну кто же?» Первой вышла Катя. Народ удивленно загудел, а Витька задохнулся. «Я тоже пойду!» В следующий миг он обнаружил себя стоявшим рядом с ней. Женщина ободряюще улыбнулась и пожала ему руку. Егоров почувствовал, как у него вырастают крылья. «Да чего там, 3 километра? Фигня!» Из женщин больше никто не вышел, а из мужчин добровольцами вызвалось еще 5 человек, 3 совсем молодых ребят и 2 мужчин в возрасте. Сенсей нахмурился. «Все? Ладно, парни, план такой. Сашка, рассказывай». Чего там говорил Сашка, Витя прослушал. Он просто стоял рядом с Катей и не сводил с нее глаз. Женщина сосредоточенно слушала инструктора, кивала и неторопливо раздевалась. Это было так эротично. У Вити гулко забухало в груди, а в трусах наметилось нехорошее шевеление. «Ой!» «Поэтому со стороны лагуны не пройти. Поплывем в открытое море, зайдем в течение и будем выгребать поперек, а вось на остров прямиком и вынесет. Ясно?» «Да!» «Да!» «Ясно!» Красный как рак Витька отвернулся от стоявшей рядом богини и просто кивнул. Екатерину, к гигантскому облегчению Виктора, в море не пустил сенсей, отчего уважение к этому здоровяку у Вити выросло на 500%. 9 пловцов обвязались раздавленными в лепешку пластиковыми бутылками от минералки. Андрей, как самый физически сильный и опытный пловец, перекинул через плечо моток бечевки, и мужчины полезли в воду. Витька проверил, как держатся на поясе бутылки, разбежался и нырнул в набегавшую волну. Егоров не доплыл. Он уверенно держался в середине группы, которая направлялась прямо в открытое море, но через 40 минут борьбы с волнами стал сдавать. В компанию ему составили 2 пожилых мужчины. «Не вижу ничего!» — глаза жгло солью. «Надо назад поворачивать!» Витьке было стыдно, но он нутром чувствовал, не дотянет. А ведь впереди был самый сложный этап. Течение. «Я, это, с тобой! Ерик, ты с нами?» Казах 50 лет не ответил и поплыл вслед за удалявшейся молодежью. Больше его никто не видел. До берега Виктор дотянул чудом, иначе и не скажешь. Плывший рядом с ним пухлый круглолицый кореец спекся за 300 метров от линии прибоя, и его пришлось тянуть на себе. На песок пляжа его выдернул лично Дима Сан. Качок никак не прокомментировал их возвращение, но было видно, что Витька в его глазах рухнул куда-то ниже плинтуса. «Ладно, отдышись и свободен». Вот так с позавчерашнего утра Витя Егоров и пребывал в состоянии полнейшей свободы. Он просто никому не был нужен. А воду ребята из команды Мельникова все-таки добыли. На большом острове они обнаружили растение, здорово похожее на бамбук. Только не такое прямое. Собрав несколько упавших кривулин, пловцы связали их бичевой и гибкими листьями кустарника, набрали воду в бутылки и отчалили в лагуну. Конечно, течение унесло их вглубь, залива довольно далеко, но ребята пахали как заведенные и до острова, где их ждали люди, добрались. А дальше все пошло как по маслу. Плавсредство укрепили, обвесили спасжилетами и снова отправили в лагуну. Только на этот раз вместо пловцов, которые толкали плотик перед собой, на нем сидело с веслами 2 человека. Дима Сан, собственной персоной, и его закадычный дружок Данияр. Сил у гребцов было навалом, желание попить воды тоже, так что за тот день плотик совершил 10 рейсов через пролив. Блин, какой запах! 20 человек, сидевших вокруг костра, весело смеялись, пили воду и хрустели жареной рыбешкой. Это была команда Ержана, человека не глупого, решительного и умеющего принимать решения. С Димой Саном они не очень ладили, считая друг друга тупыми недоумками, но в целом общий язык они находили. Вкратце ситуация была такова. Вокруг Мельникова собрался его коллектив и еще несколько семей, которых Дима-сан пригласил присоединиться к ним лично. Рядом с туристами отирались семеро турков из экипажа. Ими, понятное дело, руководил командир Архан. Всего полсотни человек, считая детей. Владелец небольшого агентства по продаже недвижимости «Ержан» руководил, надо признать, довольно толково всеми остальными. На предложение Мельникова отобрать самых умелых и крепких и присоединиться к нему, казах ответил русским матом и заявил, что не бросит ни одного человека и что он считает Диму ответственным за смерть пожилого пловца. Витька, который присутствовал при этом разговоре, видел, как смутился здоровяк. Ответить ему было нечего, и, пробормотав что-то о добровольном выборе, тот испарился, предварительно, однако, обсудив с Ержаном самые насущные проблемы. Больше всего Витьку поразила та скорость, с какой произошедшее деление людей на группы и то, как быстро появились в этих группах лидеры. За пару дней. Егоров, когда-то изучавший поведенческие модели и психологию, ожидал этого, но не так быстро. Ну, месяц, ну, пара недель, а тут... Причем деление прошло не по национальному или возрастному признаку, и там были люди всех национальностей и возрастов. Просто... Витька вздохнул. Просто туристы были гораздо организованнее и намного лучше подготовлены, прежде всего психологически. Команда Мельникова давно переправилась на Большой остров и переправила туда почти всех женщин и детей из группы Ержана. Здесь же, на Малой Земле, как в шутку стали называть островок у затонувшего самолета, оставались самые крепкие мужчины во главе с самим Ержаном, которые занимались обустройством временного лагеря для ныряльщиков и человек 15 таких же неумех, как и сам Витька. Это была третья и самая хреновая группа. Россыпь одиночек третьего, так сказать, сорта. Воду, которую на остров привозили туристы, им давали пить без ограничений, но на этом вся социальная защита и заканчивалась. Как хочешь, так и выживай. Делиться скудными уловами с ними никто не собирался. Блин, почему я тут оказался? Витька сел на корточки и обнял руками тощий живот. Он ходил проситься в группу Мельникова, когда те перебрались на Большую Землю, но Дима-сан так выразительно посмотрел на раздетого просителя, что Витя понял, ловить ему здесь нечего. Отобрать свою одежду или хотя бы потребовать ее назад Витя не решился, потому что грабителями были мужчины из ближайшего окружения Ержана. «Социальный, блин, статус!» Виктор громко выругался. «Всего два дня! Два дня! А уже появились отверженные, бомжи, блин, раздетые! Отсутствие одежды лучше всяких слов говорило о человеке. Крепок он или нет, может ли за себя постоять или... Или...» Егоров повесил нос. К костру, где сидели и ужинали люди Ержана, он даже и не думал приближаться. Правой рукой босса здесь был чертов Гоша, который, кстати, не отпустил Катю и сына на Большую Землю, а оставил их при себе. Приходилось весь день быть внимательным и не попадаться им на глаза. Гошу он просто боялся, а перед Катей ему было стыдно. Витька Егоров хлюпнул носом, забрался в вырытую в песке яму, дно которой он застелил сухими листьями, укрылся своей накидкой и уснул. «Бедная девочка, как же тебе не повезло!» Сердце у Кати обливалось кровью, но она лишь отрицательно покачала головой. «Нет, сегодня у меня для тебя еды нет». Молодая девушка безропотно развернулась и пошла на пляж. Вслед раздетой девичьей фигурки, как обычно, полетел свист и улюлюканье. «Хороша девка! А то! Надо было с нее не только штаны снять, но и трусы!» «Заткнитесь!» Катя не побежала вслед за Олей, чтобы отдать ей свой обед, но и слушать похабные разговоры этих прыщавых студентов она не могла, даже точно зная, что Оле ничего не грозит. Дальше пошлых шуточек и шлепков по мягкому месту обитатели Малой Земли себе ничего не позволяли. Во-первых, Ержан жестко предупредил всех, что за насилие над женщинами он будет отрывать яйца, причем буквально. Женатые мужики его немедленно поддержали, и озабоченная молодежь поутихла. А во-вторых, основным сдерживающим фактором стала энергия. Обычные калории, на которые мужчины, как правило, внимания не обращают. «Башкой думайте, а не яйцами. Ну, говоришь ты ее, добровольно, твое право. Отдашь ей за это свой ужин. Трахнешь ее, и что? Ты хоть раз здесь сытым спать ложился? То-то же. Сначала не доешь, потом силу будешь тратить, а потом твое тело заново будет... ну, ты понял. Парни задумались. Сливать шансы на выживание в выгребную яму из-за пары минут удовольствия было действительно глупо. И именно поэтому Катя, несмотря на сочувствие к тем, у кого никак не получалось наладить добычу пропитания, не делала ничего, чтобы им помочь. Она сама ложилась спать с чувством постоянного голода, а Антошка, хныкая, всякий раз после ужина просил добавки. Сначала женщина пыталась отделить кусочек рыбки от своей порции и просила сделать Игоря то же самое, но тот только тяжко вздохнул и в три предложения убедил ее этого не делать. «Надо потерпеть, все наладится. Если сейчас будешь отдавать еду, ослабеешь. А если мы оба ослабеем, то...» Катя поняла. Давясь слезами, она проглотила всю свою порцию, стараясь не слышать, как урчит в животе у ее ребенка. Оля ушла, а на ее место приперся дедок. Игорь в отсутствии босса, который уплыл на большую землю решать вопросы, руливший возведением навеса напротив затонувшего самолета, нахмурился и недовольно процедил. «Чего надо? Работы для тебя нет. Вали отсюда!» Филиппыч, красный как вареный рак, мялся, сжался, бросая испуганные взгляды на сидевших поодаль бомжей и держал руки за спиной. «Я, понимаете ли, хочу вам предложить. За обед для меня и Оли. Вот!» Катя чуть не ахнула. Старик вытащил из-за спины знакомый пакет, а оттуда... «Это мой коньяк!» — Гоша подскочил к деду и выдрал из его рук бутылку. «Да я тебя... Это он! Он!» Филиппыч закрыл глаза, съежился и тыкал пальцем в сторону бомжи. «Это Витька ее украл!» Гоша радостно зарычал и понесся на пляж. Сегодня Витьке повезло. Ержан, уходя рано утром в гости к Мельникову, дал ему задание на день — разрыхлить палкой и выбрать из ямы грунт на две ладони в глубину. Площадь под будущую землянку была не маленькая, а грунт на острове, как назло, очень плотный, хорошо спрессованный. Задание было нелегким, но, тем не менее, вполне выполнимым, и Витька, поплевав на ладони, принялся за работу. Дело того стоило, Ержан пообещал накормить его ужином. Филиппыча он увидел издалека. Отчаявшийся старик шел к Игорю, держа за спиной знакомый пакет. Витька похолодел. Этот коньяк он планировал презентовать сенсею, когда тот перейдет сюда с ныряльщиками. «Это мой коньяк!» Рев Гоши Витю не удивил. «Ну вот и все. Блин, Катя здесь!» Витька посмотрел, как к нему направляется Игорь, и ничего не чувствовал. Страха почему-то не было. Только апатия, усталость и решимость не ударить в грязь лицом перед женщиной, которая ему очень нравилась. «Ты!» — Гоша разразился матерной тирадой. «Какого?» «А ответ мой ему нафиг не нужен». Витя улыбнулся, крепко зажмурился и, ни слова не говоря впервые в жизни, ударил человека. Очнулся Егоров спустя всего каких-то 15 минут. Да как очнулся, как в сказке. Над головой шелестела листьями пальма, мерно шумел прибой, а его голова покоилась на коленях прекрасной обнаженной незнакомки. «А нет, это Оля». «Витя, Витя!» Оля хлюпала носом и прикладывала к лицу мужчины пучок морской травы. «Прости, деда, а...» «Это он из-за меня. Прости, пожалуйста!» Девушка заревела. Егоров кое-как с ее помощью сел, оперся спиной о пальму и выяснил, что топтание Гоши по его тушке совместными усилиями сорвали Катя, Ержан и остальные мужчины. «Ясно». Витька закрыл глаза и произвел мысленное исследование организма. Болело лицо, соднил бок и горел огнем ободранный локоть, но в целом состояние его было вполне удовлетворительным. «Ладно, не реви, ты тут ни при чем. А деда твоего я больше видеть не хочу, так ему и передай. А Ержан-то тут откуда взялся?» «А он пришел». «Вот дура! И...» Сказал, завтра ныряльщики придут, надо готовиться. В первый же день, буквально через полчаса после того, как самолет затонул, несколько самых смелых или самых глупых пассажиров предприняли первую попытку достать из лайнера хоть какие-нибудь вещи. Со стороны это дело не выглядело уж очень трудным. Прозрачная чистая вода, пронизанная лучами солнца, и белый песок на дне создавали ощущение легкости и воздушности. Казалось, стоит протянуть руку, и вот оно, вуаля, драгоценные вещи у тебя в руках. К сожалению, все оказалось гораздо хуже. Сначала, еще до первого собрания, хмурый Архан заявил, что самолет лежит очень глубоко. «Больше 30 футов до дна. Видите, киль над водой еле виден». Вторым неприятным открытием было то, что хвост лайнера лежит как раз на относительном мелководье, а вот нос зарылся в небольшую яму на 3-4 метра ниже. Это было уже серьезно. Андрей и Александр, сплавав к самолету, вернулись совсем невеселыми и заявили: «Долбаная вода такая, сука, соленая, что пока до люка доберешься, уже всплывать надо». Груза у ныряльщиков не было веревок, ласт, а самое главное, не было масок. Нырять парням приходилось почти вслепую, и все равно на берег они выбрались с опухшими и красными глазами. Как известно, народ у нас такой, что на чужих ошибках учиться не желает совершенно, а потому через 3 минуты после возвращения пловцов несколько мужчин, понукиваемых своими женщинами, поплыли к торчащему из воды хвосту самолета. До открытого люка добрались 3. Внутрь решился войти только 1, да так там и остался. Всплывшие на поверхность ныряльщики-самоучки в панику не впали, а сразу же ушли обратно, и удивительным для них самим образом сумели достать из салона самолета захлебнувшегося человека. Более того, ныряльщика дотащили до пляжа и сумели его откачать. Бедолага проблевался, упал в тенек под пальму и заявил, что без акваланга или хотя бы без маски это дело дохлое, а его спасители вылезли на берег и о том, чтобы попытаться снова нырнуть, больше не заикались. Витька сел и внимательно изучил Олю. 18-летняя девушка, только что окончившая школу, смутилась. «Накормили?» «Что?» «Накормили вас за коньяк?» «А, да». «Хорошо». Егоров встал, обошел девушку сзади, посмотрел на ее майку, и его озарило. «Оль, а ты плавать умеешь?» План, родившийся в голове Вити, был безумен. Наверное, такие планы могут рождаться только с голодухи или от отчаяния. Менеджер по рекламе дико хотела жрать. От голода у Вити кружилась голова, а перед глазами постоянно крутились разноцветные мухи. А еще Егоров был на грани нервного срыва. Мужчина держал себя в руках лишь чудовищным усилием воли, постоянно контролируя свои эмоции. Давалось это очень тяжело, хотелось реветь, рвать, метать и биться головой о пальму, ибо никаких перспектив Виктор не видел, ни тактических, чего я вечером кушать буду, ни тем более стратегических, мля, как отсюда выбраться. Шарашась по мелководью в поисках пропитания, Витя Егоров в полной мере смог оценить соленость воды в лагуне. Это, конечно, было не мертвое море, но тоже не сахар. Вода держала тощего Витьку на своей поверхности безо всяких усилий с его стороны. Витя попробовал нырять. Дыхание, благодаря широченной грудной клетке и небольшому весу тела, он мог задерживать надолго, но усилий, чтобы нырнуть 3 метра, требовалось столько, что приходилось немедленно всплывать. Рассказ пловцов подтвердился на 100%. Нужен был груз, чтобы ныряльщик уходил на глубину без усилий, а камней на острове не было. «В общем так, Оля, ты мне помогаешь, а я помогаю тебе. Чисто по-дружески, договорились? Тогда снимай с себя майку, грузи в нее песок и помоги мне доплыть с этим грузом до самолета, понятно? А дальше вниз я уж как-нибудь сам». Дел не было. Никаких. День был в самом разгаре, жара стояла страшная, и двигаться было лень. Катя сходила к стоянке, забрала литровую бутылку с водой, которую принес Ержан, и, упав под излюбленную пальму, немного попила. Рядом в тени самозабвенно носился, размахивая руками, Антошка. Сейчас он был индейцем и воевал с врагами. — Тыныщ, Тыныщ, на! Попей! — Не хочу, мам, Тыныщ! — К Как хорошо, когда его рядом нет. Животное. Катю передернуло воспоминание о том, как озверевший на ровном месте Гоша топтал бесчувственное тело Виктора, было слишком свежо. Но, кажется, все обошлось, и Витю удалось вовремя отбить. — А он такой забавный! — Катя хихикнула. Она заметила конфуз парня, когда они проходили инструктаж. — Кажется, я ему нравлюсь. Женщина вздохнула, а потом нахмурилась. Из-за пальм вышел Витя и... Оля. На девушке были только ниточки вместо трусиков, а вот майки на ней уже не было. В груди Екатерины неожиданно кольнула ревность. Не то, что она строила планы на этого парня, пока рядом Игорь об этом даже думать не имело смысла, но... Это же мой поклонник. Поклонник вместе с девушкой дошел до кромки воды, сел на песок и принялся нагребать его в кучу. Рядом пересела почти голая Ольга и принялась активно ему помогать. Это было интересно. Мысль о том, что обгоревшие люди в самое пекло выползли к воде, чтобы построить замок из песка, Катя отвергла сразу. Виктор повернулся к ней своей широченной спиной и, согнувшись в три погибели и, держась руками за живот, пошел в воду. Следом за ним побежала Оля. Майку Оли они, конечно, безнадежно испортили, ткань не порвалась и швы тоже не разошлись, но фасон в обтяжечку превратился в бесформенный балахон. Витя завязал низ майки узлом, а сверху накидал в импровизированный мешок 15 кг песка. Лямки он связал бантиком, чтобы потом на дне легко развязать мешок и избавиться от песка. До самолета тяжкий груз тащила девушка, изо всех сил работая ногами. Витя плыл рядом и усиленно дышал. Дышал часто и глубоко до тех пор, пока от избытка кислорода не потемнело в глазах. В голове было пусто. С чего он решил ни с того ни с сего заделаться ныряльщиком и попытать счастье у самолета, Виктор не знал. Наверное, это была интуиция. Или у него просто не нашлось других идей, как выбраться из той ямы, в которую он попал. Надо шевелиться. «Все, Оль, хорош. Цепляйся за хвост и жди меня. Не вздумай за мной нырять». Витька держался одной рукой за горячий металл, а второй еле удерживал мешок. Узел тянул вниз со страшной силой. Егоров посмотрел на обгоревший нос девчонки, приятельски ей подмигнул и поплыл к середине фюзеляжа, туда, где были открыты аварийные выходы. Все это Витя делал на полном автопилоте, совершенно не задумываясь о том, что он собирается сделать. Ведь за всю свою жизнь Виктор Егоров ни разу по-настоящему не нырял, тем более на такую глубину. Витька дотянул до нужного места, сделал три глубоких вдоха и ушел под воду. До крыла самолета Витька долетел со свистом, 15 секунд, и почти ничего не делая. Уши неслабо придавило, и прежде чем соваться внутрь, Витя подавил в нос, грудь тоже сдавила, будь здоров. А еще здесь было не так светло, как казалось с поверхности, и очень холодно. Вода у самого дна была сильно прохладнее, чем наверху. Все это Витя отмечал краем сознания, тело действовало само, как автомат. Он положил мешок у самого входа, развязал лямки и лишь потом заплыл внутрь. 34, 35, 36. Прямо в проходе возле открытого аварийного выхода плавали пакеты и сумочки. Некоторые колыхались под потолком, видимо, в них оставался воздух. Решив, что от добра добра не ищут, Егоров подтянул к себе ближайшую спортивную сумку и 3 плотных целлофановых пакета. 52, 53, 54. Глаза жгло, но пока умеренно. Вещички, которые зацепил Витька, неожиданно уперлись и самолет покидать не захотели. В большой сумке, кроме вещей, сейчас было 40 литров воды, да и в пакетах тоже. Тянуть такой вес было очень тяжело. Грудь заныла, и Витька, сбившись со счета, выпустил немного воздуха. «Давайте, давайте!» На преодоление пары метров до выхода ушло 20 секунд. Витя выволок вещи наружу, сложил их на крыло и, выпотрошив мешок, рванул наверх. Когда Екатерина перебежала к мужчинам и сообщила, что Виктор и Ольга ныряют, Ержан не поверил своим ушам. Мужики бросили выкорчевывать пальмы и порысили на пляж. Точно. В 50 метров от берега на воде лежал Витек и судорожно дышал. Хрип и свист из его легких был слышен даже на берегу. Голову Вити, чтобы он не захлебнулся, немного поддерживала девушка. Игорь выматерился. «Бля! Эй, баран! Кончай дурью маяться! На берег плыви! Ты слы? Игорь, заткнись!» Ержан и остальные мужчины очень недобро смотрели на этого крикуна. «Заткнись и вали корчевать пальму!» Вожак почуял добычу. Почуял возможность утереть нос туристам и стать чуточку равноправнее. «Все, кто хорошо плавает, в воду! Возьмите спас-жилеты! Помогите ему! Бегом!» «Витя, не подведи меня! Ты ведь смог, да?» А первой, вот что странно, в воду бросилась Екатерина. Тот самый первый спуск к самолету был, по большому счету, самым бестолковым и самым погано организованным, что, в общем-то, было неудивительно, потому что опыта в этом деле у Вити не было. Когда Егоров отдышался и стал способен воспринимать окружающую действительность, то обнаружил вокруг себя множество людей. Кроме Оли здесь была Катя и сам Ержан, и еще три парня, тащившие за собой пяток спас-жилетов. Первый груз, лежавший на крыле самолета, они достали только через час. Сначала пришлось вернуться на берег и выработать план. Нет, не так. План! Ержан забрал у Оли ее майку, отдав взамен свою рубашку, и принялся набивать ее песком. В это время к самолету уплыли двое мужчин, которые заверили босса, что метров 5 в глубину они точно осилят, а сам Ержан приготовил мешок и вопросительно поглядел на Егорова. До нужного места Витька доплыл налегке, там Ержан вручил ему груз, и Виктор снова упал на крыло. Помощники кружили на поверхности, ожидая, когда он зацепит сумки и потащит добычу наверх. На половине пути ныряльщика встретили и дружными усилиями вытащили его на поверхность. Посмотреть на хабар собралось все население Малой Земли, все 42 человека. Из пакетов и сумки Ержан торжественно достал 4 размокших журнала, 1 книгу, убитую косметичку, испорченный ноутбук и женские мелочи. Витька приуныл, но босс объявил, что, мол, лихо беда начала, и то ли еще будет, и дружески похлопал Егорова по плечу. «Пойдем, ужин стынет». А после ужина к ним в гости притопал лично Дима-сан. «Значит так, Ержан!» — Мельников принюхивался к остаткам еды и был чертовски мрачен. «Не знаю, как тут у вас дела, а у нас жопа!» «В смысле?» «В смысле пожрать. За сегодня не поймали вообще ничего. Ловушки пусты, крабы исчезли, море пустое. Ныряльщики мои из воды не вылазят, но ни одной рыбешки не увидели». Народ встревоженно зашушукался. У большинства мужчин, сидевших у костра, на большой земле были семьи или подруги. «Пострелили птицу вчера вечером, так она, падла, еще 10 минут по деревьям прыгала. А как орала, скотина!» Мельников в сердцах сплюнул. «Стая поднялась и адью. Вот такие дела. Да еще пацанята нашли фрукты». «И?» «Да, блядь, хорошо, что никто не умер. 20 человек лежат, чихнуть боятся. Понос страшенный. А вы тут, я смотрю, в шоколаде». Ержан задумчиво посмотрел на Диму, потом на невысокого крепыша с красными глазами, сидевшего поодаль. Тот покачал головой. «Меньше рыбы, и вода солонее стала». Мельников, понимающе кивнул. «Первое. Укрытие всем, в том числе и вашим, мы подняли. Место для лагеря выбрали хорошее, непродуваемое, так что пока за вещичками мы нырять не будем. Необходимости нет, да и для охоты мне мои ребята нужны. Второе. Отсюда пока никого забирать не будем. С едой у нас туго. Боюсь, не прокормим всех, так что с нырянием вы уж тут как-нибудь сами, ладно?» Дима забрал ворох пустых пластиковых бутылок и ушел к проливу, где его ожидал плот. Следующие 4 дня Виктор Сергеевич Егоров вкалывал так, как еще никогда в своей жизни, делая за световой день по 6-7 боевых вылетов к 737-му. Процесс добычи вещичек сильно упростили, соорудив небольшой плотик и скрутив из распущенной на полоске занавески длинную веревку. Снова, как и в самом начале, грабежом самолета занимались только Витя и Оля, которая к этому времени обзавелась неплохим комплектом одежды. Витька нырял, сразу потрошил мешок и пробирался внутрь авиалайнера, таща конец веревки за собой. Он настолько освоился, что, набравшись наглости, стал забираться в носовую и хвостовую часть салона. Всего и делов-то было привязать очередную сумку или пакет, дернуть веревку и спокойно ехать на выход с вещами. Ольга при всей ее внешней хрупкости таскала грузы «Будь здоров». Работая в большом коллективе и общаясь с огромным количеством человек, Виктор, чтобы не сойти с ума от переизбытка информации, выработал своеобразный защитный механизм. Он выдавал и получал в ответ информацию только по делу. Витька никогда не трепался с мужиками в курилке, в том числе и потому, что он табак терпеть не мог, не ходил с коллегами на обеденный перерыв и не старался заводить с кем-либо из сотрудников приятельские отношения. Егорова всегда искренне поражало умение охранников, водителей и заядлых курильщиков разговаривать. Эти мужики балаболили без остановки, день за днем, месяц за месяцем, год за годом. И ведь они постоянно находили какие-то темы. Каждое утро, проходя мимо курилки к своему офису, Виктор напрягал слух, пытаясь понять, о чем же все эти годы они могут болтать. Несколько раз Егоров предпринимал героические попытки остановиться и принять участие в разговоре, но всякий раз это заканчивалось провалом. То темы были неинтересны, то просто не получалось вставить ни словечко. Так случилось и здесь. Витьку приняли. После первого удачного подъема его социальный статус резко изменился, и последние 4 дня Витя был сыт, обут и одет. Но вот влиться в сложившуюся компанию, стать своим у него не получалось. Егоров молча ел за общим столом, молча вставал и уходил под свой навес, стоявший на отшибе. Также молча валился на спину и засыпал. Сегодня Виктору не спалось. Он выбрался из своего укрытия на пляж, постелил под себя свежедобытое одеяло и принялся разглядывать звезды. Удивительно, но ветра не было. Стояла непривычная тишина, и от этого особенно хорошо думалось. Как там родители? Наверное, с ума сходят. Настроение из нейтрально благодушного состояния стремительно покатилось вниз, в... Затем Витя подумал о том, что уже 4 дня не видел Катю. Муж уволок ее и сына к мысу на старую стоянку туристов и помрачнел еще больше. Да и ужин, блин! С едой дела действительно обстояли неважно. Сегодня все, включая босса, включая немногочисленных женщин и детей, остались без ужина. Пловцы, пытавшиеся бить острогами рыбу на дальних отмелях, вернулись ни с чем. Правда, удалось поймать 3 ящерок, но таких микроскопических, что их пришлось отпустить, чтобы не дразнить желудки. Тьфу ты! Надо думать позитивно. Вот что ты сегодня сделал хорошего? Егоров довольно улыбнулся. Сегодня был очень удачный с точки зрения грабежа день. Гора чемоданчиков и сумок из ручной клади под пальмами выглядела очень солидно. Собрав за первые 2 дня все, что валялось в открытом доступе на креслах и в проходе, Витька принялся потрошить багажные полки. Вот там был просто клондайк. Лекарства в герметичных упаковках, крема, мази от загара, масса одежды, обувь, очки и даже пара зонтиков — еще Витя добыл общим счетом 53 литра крепкого алкоголя и чертову уйму швейцарского шоколада в герметично запаянной упаковке. Наши туристы, отправляясь на отдых в Турцию, особой фантазии не блистали, активно закупая в дьюти-фри водку, коньяк и шоколад. Егоров ободрал все шторы из салона, забрал использованные пластиковые наборы для обеда и выдрал из заднего туалета прекрасное зеркало. В маленьком отсеке позади туалетов, под самым потолком, был довольно большой воздушный мешок, который здорово выручил ныряльщика, так что хвостовую часть самолета Виктор обобрал особенно тщательно. Витька зевнул и посмотрел на часы. Зенит ему вернули, а одежду нет. Его костюм и рубашка уехали вместе с женщинами на большую землю. Полночь. Наверное, надо спать. Завтра снова нырять. Егоров подтянул чужие джинсы, застегнул молнию на спортивной куртке и, завернувшись в одеяло, заснул.